Глава 12. Галактика Небесная река. Пространство Хаттов. Внешнее кольцо. Система Нимбан. Области первого астероидного пояса. Борт JSS-54AK-83AK-777 Корда. 8 месяцев спустя. «Синенький один, не высовывайтесь. Я до времени должен прикрывать вас своей сигнатурой». «Принято, синий лидер. И откуда у меня такой дурацкий позывной?» «Будете возмущаться, синенький один, переименую вас в розовенького. Соблюдайте правила радиообмена». «Принято», — буркнул мне рассерженным голосом Сайфу Диас в наушник гарнитуры интерфейса управления корветом. «Выхожу на рубеж атаки. Вектор сближения 4 Бэш Уэск. Рэп в работу. Заглушить исходящие передачи противника. Операторам турелей прикрыть атаку синенького». Монотонно и отрывисто отдавал приказы я. «Фиксирую старт истребителей противника. 1, 3, 4 единицы», — доложил дроид-пилот. «Ваш выход, синенький один». На обзорных экранах в рубке управления вырастал силуэт среднего транспорта модели «Тахук» тип 40. Его прикрывали два старых знакомца — крейсера «Газанти», принадлежности набившего оскомину синдиката Ишори. Из ангара пузатого торговца стремительными росчерками вылетели 4 космических корабля, пока неопределенной марки, а им навстречу из-за кормы Корды, плавно закладывая красивый вираж, вылетел перехватчик Дельта-5С, пилотируемый джедаем. «Капец этим придуркам! Диас очень хорошо летает. Во всяком случае, на симуляторе я его пока не могу обставить, и счет в наших виртуальных сражениях далеко не в мою пользу». «Распределение и сопровождение целей! Залп!» Корвет вздрогнул всем корпусом. Старт сразу 4 средних ПКР для моего отнюдь небольшого кораблика нелегкое испытание. Каждая ракета чуть больше пары тонн весит, а одномоментный запуск таких дур, когда корвет разом освобождается от почти 9000 килограмм массы, никак не может не влиять на конструкцию и силовой набор. Пусть и запускаются они через электромагнитную катапульту. 4 смертоносные рыбины, сияющие ярко-голубыми сферами выхлопа разгонных двигателей, вылетели парами справа и слева от корвета, разделившись и выписывая ломанные траектории, отправились каждая к цели своего яркого, но короткого существования. Даже в рубке я спиной чувствовал, как в ноги отдается натужный гул элеваторов перезарядки, которые поднимали в пусковые корвета из артиллерийских погребов туши новых ракет. К общим звукам идущего в бой корабля прибавились басовитые ктун-ктун с парок средних турболазеров и частое стаккато оборонительных скорострелок. «Хок, за правой верхней турелью у нас кто сидит? Не Тихоня случайно?» Напряженно следя за развитием сражения, но пытаясь демонстрировать джедайское спокойствие, спросил я. «Подтверждаю». «Вот же мазила! Как так получается? У десяток же у всех одинаковые системы наведения». «Предположение отсутствует. Возможно, стоит диагностировать и откалибровать прицельный комплекс конкретно этой платформы». «А как тогда у стервы так метко получается стрелять?» спросил я, провожая на экранах взглядом хаотично кувыркающийся истребитель типа «Кинжал» с пробитыми и оплавленными плоскостями. Засада удалась на все 100. Корду никто не то что не поцарапал, нам даже 10% щитов не успели снять. Единственный ракетный залп, и у противника транспорт лишился хода в результате попадания ПКР с ионной боевой частью, а один из крейсеров сопровождения и вовсе того перешел в состояние плазмы от схлопнувшегося и рванувшего реактора. Ход с эффектом неожиданности полностью оправдал ожидания. Диас как-то мимоходом и походя завалил три вражеских истребителя и сейчас вяло ковырял ходовые движки оставшегося Газанти. Ну вот не нравится мне нынешний наш перехватчик. Все же Дельта — это какая-то ущербная поделка и пародия на настоящую боевую машину для подобного класса. Смехотворная огневая мощь и единственное ее преимущество — это размеры и маневренность. Табуретка летающая. Не будь за штурвалом этого убожества джедая, то на нем только камикадзе косплеить. «Шмыга-2, хорош уже шмалять! Никакой тибаны на тебя не напасешься!» Сердито прикрикнул я на все никак не хотевшую успокоиться оператора нижней левой турели, которая продолжала долбить по уже и так еле живому крейсеру. «Мы уже победили! Почти!» Транспорт ТРК-56ДС-13ЛЛ-441 «Звезда Тритты» транслирует сообщение о капитуляции. Внезапно уведомил меня Хок. «Отлично. Нужно будет организовать для него призовую партию. Вот только что-то Газанти сдаваться не хочет. Я чувствую их злобу и решимость. Они не сдадутся». Я повернулся к моему стальному помощнику. «Хок, активируй необходимое количество дроидов. Мы идем на абордаж». «Охренеть можно! Почти год! Год! Понадобился, чтобы вся эта эпопея, начатая еще на Амкарисе, закончилась в какой-то глухой дыре, в натуральной хаттовой заднице. 8 месяцев скакать, как бешеная блоха по всей галактике, мне уже порядком источертело. Или осетхело, или, в общем, к хатту все это пуду». Казалось бы, все должно было закончиться еще на Зайгеррии, но... джедаи ведь. Могу с радостью собой гордиться, что сработали только мои планы. Тихо, незаметно, но молниеносно я раскулачил наркоторговцев, чем косвенно помог остальной нашей джедайской банде на борту Корды. Будь иначе, миссия Сайфо Диаса затянулась бы вообще на неопределенный срок, так как будь у главарей наркоторговцев достаточно денег, то они могли бы нанять еще больше наемников. А так, нам осталось только их по одному вылавливать и выковыривать из тех глухих углов, куда они разбежались и попрятались. Ведь джедаи на Зайгерии устроили свои традиционные танцы с саблями, вернее, со световыми мечами. И вот сегодня удалось взять последнего и самого главного, которого мы вдвоем с Диасом выслеживали вот уже 1,5 месяца. Короче, я больше ни за что с джедаями не полечу кого-нибудь арестовывать. Если они всегда устраивают такой цирк на конной тяге при простом задержании преступников, то я пас. За время миссии где мы только не были. Я со счета сбился, вспоминая и читая о тех планетах, которые удалось посетить. Я даже у себя дома на Амкарисе 2 раза успел побывать, а галактику мы уже, наверное, по 2-му кругу начали облетать. Были очень большие подозрения, что преступников предупредили в тот же момент, когда джедаи предъявили по связи свои полномочия тому юстициару, который командовал эскадрой на орбите планеты. Хорошо, что я, невзирая на протесты джедаев, разрешил им сеанс связи только после того, как Корда отшвартовалась в космопорту Зайгеррии. Иначе бы фигуранты разбежались еще быстрее. Зайгеррианцы прекрасно помнили, кто разгромил их империю, и как только бы узнали, что к ним пожаловали еще джедаи, то моментально бы пятки солидолом смазали. Что ни говори, но джедаи оставили после себя добрую память в этом мире работорговцев и преступников. Первые 4 месяца мы так и летали целым сквадом, пока первые не отозвали зеленокожую джедайку. Риилла Стратс является одним из джедаев-наблюдателей во внешнем кольце и специалистом по корпорациям. У нее и без всякого криминалитета работы много. Так она еще и как поисковик для розыска одаренных детей специализируется. Вот уж точно работа для нее. Расставание с ней я, наверное, до конца своих дней не забуду. Затискан и зацелован был до полусмерти. Бррр. Затем откололись Дуку и Джин. С Квайгоном я вообще за время нашего путешествия и приключений плотно закорешился. Отличный он разумный, который меня очень многому научил, особенно в плане освоения техник силы. А месяца два назад Джин прислал весточку и похвалился, что он уже рыцарь и даже взял себе падавана с прикольным именем Фимор. Так мало того, он умудрился на обратном пути на Телосе 4 еще и одаренного ребенка найти, так что в храм джедаев он вернулся чуть ли не победителем. А вот с Дуку у меня отношения не очень сложились. Он и не воспринимал меня всерьез, и демонстрировал пренебрежение, и учить чему-либо не стремился, всячески игнорируя и цитируя постулаты Ордена, где юнлингов должны обучать специально подготовленные наставники. Очень уж я хотел у него макаши подучиться, ведь своим мечом в этом стиле фехтования он офигеть как здорово машет. Но высокомерный засранец и сноб. Ачута Харра, Арса Гоота Паблика, Арнуата Хатеса. Здравствуйте, господин, мы не понимаем республиканский, мы говорим на Хатесе. Наставник, они говорят, что не понимают общегал и могут говорить только на хатском. Хорошо, что ты его понимаешь. А где твой хок? Он мог бы переводить? Он занимается с центральным компьютером транспорта и пытается вытащить историю маршрутов корабля. Надо же и доказательства собрать для передачи их в руки республиканских властей. А Хатес я не только понимаю, но и могу на нем разговаривать. Нахмуренно пояснил я. И что нам с ними со всеми теперь делать? Не очень радостно спросил Сайфо Диас, осматривая клетки с нашей сегодняшней добычей. Как что? «Вон же, Нимбан рядом. Высадим их обратно на планету. Не тащить же их в центр беженцев и в пространство республики. Просто вернем их домой», — предложил я очевидное решение. «К тому же нимбанцы не очень хорошо к республике относятся. Я читал, что они очень сильно пострадали от наших вооруженных сил во времена Пиус-Диа и Третьего Крестового Похода. Потому, собственно, они и вышли из состава республики и затем добровольно присоединились к хаттам. «Все-то ты читал, все-то ты знаешь», — хмуро пробурчал джедай. «Так ведь судно не на ходу. Как мы их вернем?» «Починим», — я равнодушно и легкомысленно отмахнулся рукой. Боцман докладывал, что там работы на час и уже занимается ремонтом. «Но вообще нам здесь долго оставаться нельзя. Может появиться патруль хаттов». «Да, непривычно чувствовать себя в роли пирата», — задумчиво потирая подбородок, прокомментировал Диас и, оправдываясь сам перед собой, добавил. «Правда, мы сейчас не в республике, а в пространстве хаттов. Но ведь это хатты, а мы и так с ними не очень в хороших отношениях. Да и преступники они все поголовно». «Не все, наставник Диас. У республики канцлер хат был, правда, давно, а мастер Белдарион и вовсе джедай, хоть и тоже хат. И он, между прочим, до сих пор здравствует и является одним из старейших джедаев Ордена». «Вот же хат!» — удивленно вытянув лицо, ругнулся он. «И откуда только ты столько всего знаешь?» «Наставник Диас», — с интонациями «Семен Семенович», — укоризненно протянул я. «Все это в архивах Ордена есть. Вы же знаете, что я постоянно что-то изучаю, а свой рыцарский допуск вы мне сами дали». «Наверное, нужно и мне больше читать», — вздохнул он. «Вот что имел в виду магистр Йода, когда говорил, что и ты можешь меня чему-то научить. А мне кажется, что он не это имел в виду, а то, что...» «Да ладно тебе, я шучу. Пошли уже, умник», — перебил меня джедай. Так, немного переругиваясь, после того, как осмотрели трюм, набитый рабами, аборигенами местной обитаемой планеты, мы дотопали до мостика звезды Тритты, где Хок при помощи универсального адаптера, встроенного в его предплечье, ломал мозги бандитского транспортника. Адаптер чертовски напоминал тот самый девайс, какой был у R2-D2 из фильмов про эту вселенную. Та же штуковина, которой знаменитый ведроид подключался к различным разъемам и панелям управления. Это судно модели Тахук было моим законным трофеем, и я очень хотел оставить его себе. На Вьюже! Его всего 3 года назад построили, а уж найти ему применение я сумею. Уже сейчас у меня в герцогстве ощущается нехватка подобного вида транспорта для перевозки всевозможных грузов, и обеспечить возросший грузопоток мы не можем. Верфи и так работают безостановочно на пределе мощностей, а закупать большие партии грузовых кораблей на стороне все так же мешает секретность. Мы уже и так провели полную модернизацию и модификацию своей кораблестроительной отрасли, и сейчас ведутся переговоры о покупке у Куата еще 6 стапелей и 2 пустотных ремонтных доков. Под это дело даже пришлось разрабатывать спецоперацию прикрытия с искусственным занижением производительности верфей и задержкой сроков строительства нашей модели лайнера. Во сколько мне обошлась эта авантюра, даже вспоминать тоскливо. На неустойках довольно много потеряли, и конечная продукция заказчикам обошлась практически по себестоимости. Короче, ничего не заработали и даже немного в минус ушли, если учитывать амортизацию производства, но по итогу выиграли намного больше, но в перспективе. «Что там, Хок?» — спросил я, входя в рубку управления транспортника. По докладу боцмана, ремонт будет окончен через 28 минут. Посты в ключевых точках расставлены, груз под охраной, судно полностью под контролем. На данный момент копируется архив и судовой журнал. До окончания скачивания 2,5 минуты. Как всегда лаконично доложился мой дроид. Как закончишь, отправляйся на Нимбан. Высади там где-нибудь в обитаемой зоне наш груз. Мы сейчас заберем нашу цель, и я возвращаюсь на Корду. Буду ждать тебя на исходной позиции. Заодно и прикрою при старте. Все равно мы сейчас всю систему контролируем. Я повернулся к джедаю и спросил: «А вы что будете делать со своим призом, наставник?» «Он такой же мой, как и твой. Крейсер я только повредил, но взяли его на абордаж твои дроиды. Кстати, обязательно было уничтожать весь экипаж». «Вот, оказывается, почему он на меня сейчас дуется. Не по-джедайски, понимаешь, я поступил. Нужно было им всем второй шанс дать. Прямо вот по всем джедайским понятиям. А как бы я им дал такой шанс? Весь экипаж сопротивлялся не просто фанатично, а натурально выполнял директиву «ни шагу назад». Как они еще не подорвали реактор крейсера, до сих пор не пойму. Но, видимо, у них был четкий приказ и установка не вредить собственности хозяина. А ведь хозяин у них был, вернее, владелец, потому как весь экипаж Газанти состоял полностью из клонов расы дуросов. Не знал, что Ратай Лонг — это она, а не он. Это что же получается? Во главе всего синдиката Ишори стояла женщина? Да еще и заигерианка? Ведь Ишори — это раса такая и совершенно не похожая на этих кошкообразных. Спросил я своего наставника. «Имеешь что-то против заигеррианцев, Юнлинг?» усмехнулся Диас. «Вот уж и любить их не за что», отрезал я. «Вы знали, наставник, что за все время среди представителей этой расы не было ни одного джедая? Впрочем, и темных адептов среди заигеррианцев тоже никогда не встречалось. В галактическом альманахе народов и рас Тура Класта они описаны с не очень лицеприятной стороны. А общественное устройство с их клановой монархией и социальные отношения, где каждый заигеррианец оголтелый индивидуалист, они же те самые кошки в самом худшем воплощении, когда она бог, а остальные ее прислуга. В общем, даже катары со своей прайдовой системой на фоне их приятней выглядят. Так что да, зайгерианцы мне не нравятся». «Ты просто не умеешь их готовить», — ухмыльнулся Сайфо Диас. «Научил на свою голову. Когда Йода предполагал, что мы у друг друга чему-то новому научимся, то он и не думал, что джедай частично и мой сленг переймет со всякими афоризмами». «Кто бы говорил, вы вообще не умеете готовить, наставник», — сердито проворчал я и тут же начал его попрекать. «Где же это видано? Джедай, который себя прокормить не умеет. Вы, наставник, умрете от голода посреди продуктового склада или, скорее всего, отравитесь своим же блюдом?» «Ничего, у меня есть юнлинг, который готовит не хуже, чем в ресторане», — легкомысленно отмахнулся он. «Ага, согласно покивал я. Вот только вы учитываете то, что я с вами недолго уже буду. Миссия закончена, и мы берем курс на Корусант, сдаем властям нашу арестованную, а там дальше я уже буду в храме обучаться». «Вот же хат!» — расстроенно воскликнул джедай и затем, состроив задумчивое выражение лица, пробормотал. «Наверное, пора себе падавана брать». «Только обязательно выбирайте того, кто умеет готовить», — наставительно и важно предупредил я. «Пожрать вы отнюдь не дурак, наставник. Вон какую ряху себе наели на корабельных харчах». «Юнлинг Джет, будьте поуважительнее к своему наставнику». «Да ладно вам, чуть что так сразу Юнлинг Джет, как будто я неправду сказал», — возмущенно воскликнул я. «Вы, рыцарь Сайфо Диас, скоро в свою джедайскую робу влезать перестанете». «Наглый поклеп! Где это я растолстел?» — воскликнул он, в доказательство хлопая ладонью по своему впалому животу. «И знаешь что, Элай, иди-ка ты помедитируй пару часиков». «У меня расписание, наставник, и в нем сейчас у меня предусмотрено свободное время, а если вы хотите меня заставить, то всяким жирным джедаем, страдающим избыточным весом, ни за что не догнать очень быстрого меня», — гордо сообщил я. «Ну знаешь, юнлинг», — злобно прошипел он. Я почувствовал опасность через предвидение силы и мгновенно ушел в перекат. Как только мои ступни почувствовали палубу, тут же в прыжке нырнул в закрывающийся проем кают-компании, по ходу звонко и издевательски хохоча. «И ничего я не жирный!» Обиженный вопль Сайфо Диаса был заглушен отсечной переборкой. Ну вот и хорошо. Немного поднял настроение и себе, и своему наставнику. А то в последнее время мой личный джедай что-то совсем смурной ходит и почти не вылезает из медитации. Что-то его гнетет. А на мои вопросы он вяло отшучивается и всячески ускользает от ответов. Не сказать, что мы вот прямо с ним подружились, но все равно отношения между нами почти приятельские, равные, а не как младшего со старшим. И Диас действительно ведет себя как наставник. Не учитель, который по определению способен навязать свое мировоззрение и способ мышления. Он именно что наставляет в различных дисциплинах, объясняет и показывает, как делать правильно и без всякой философской начинки. Пытался одно время мне на мозги капать, но понял всю бесперспективность этого занятия. Правда, и не прекратил попыток навязать мне философию Ордена Джедаев. Меня же интересовали сугубо практические проявления силы. Что поделать, я только выгляжу как ребенок. Ум, опыт и самосознание с моралью у меня все равно сформировавшиеся и укоренившиеся, взрослые. Воспитывать меня все равно уже не получится, если только не применить ритуалы темной стороны силы для ломки личности. А у джедаев подобных техник нет и не предусмотрено. Правда, если я буду наглеть или меня посчитают опасным, то у Ордена есть возможность провести особый ритуал отсечения от силы, и ничем хорошим это для меня не кончится. Так что не все так просто. Сейчас я шагал в технический отсек и по совместительству мастерскую корвета, вотчину моего боцмана, дроида инженерной поддержки HIK-308MK.64. Нужно было уточнить несколько деталей, которые мне остались непонятными в том отчете о ремонте трофейного «Газанти», который он мне скинул на датапад. Вообще, за все время моих странствий по галактике почти весь кибернетический экипаж «Корды» обзавелся собственными именами, или скорее позывными. Например, неизменный дежурный сквад боевых дроидов 10-й модели, которые не отключались ни разу за все время полета, приобрели свои имена одними из первых. Так как дизайн их гуманоидной платформы имел женоподобное строение, то и позывные они получили соответствующие. Да и формирование личности у них стало происходить в сторону ассоциации себя с женским полом. Так сейчас у меня уже были стервы, тихоня, норка, три стальные монашки и, конечно, шмыга-1 и шмыга-2. Мои неизменные телохранительницы, когда Хок по тем или иным причинам отсутствовал рядом. Приобрели они такие имена не случайно, а в результате развития своей личности, когда у каждой из платформ появились индивидуальные особенности. Тихоня, например, лучшая в маскировке, в ближнем бою и выделяется на фоне остальных повышенными показателями в рукопашке. Норка обладает прямо-таки маниакальной привычкой прятаться в любую щель и терпеть не может, когда над ней нет какого-либо потолка, только засада из укрытия. Стерва — это лучший и феноменальный снайпер, и, кроме всего прочего, немного вся такая командирша, которую хлебом не корми и смазкой не смазывай, любит шпынять и навязывать свое мнение остальным десяткам. Постоянно достает и третирует тихоню. Шмыга-1 флегматично, а шмыга-2, наоборот, чересчур азартная. Да и остальные монашки имеют каждая свои уникальные особенности. Я не буду утверждать, что это все ярко выражено у моих дроидесс. В среднем они все же одинаковые, и боевые показатели примерно равны. Но вот по чуть-чуть друг от друга они отличаются именно что индивидуальностью. К примеру, если поставить в спарринг тихоню и стерву, то первая уделает ее с разгромным счетом, а вот уже стерва перестреляет тихоню в легкую, если им организовать снайперскую дуэль. Почему так происходит, мне совершенно непонятно. Программное обеспечение и конструкция платформ у них идентичны до последнего винтика. Они даже профилактику и калибровку систем проходят по шаблону. И я еще про своего Хока молчу. Он вообще нечто. Ведет себя по отношению ко всем нашим кибернетическим системам, как «я император дроидов», а вы все вокруг калькуляторы ущербные и ведра ржавые. Кстати, нужно будет у него спросить, нафига моим дроидам рукопашный бой нужен? Но если подумать, то в диверсиях и всяких там проникновениях на вражеские объекты такое умение может пригодиться. Есть расы, которые на кулачках могут потягаться и с моими дроидами. Ты, четвертое, не учитываешь коэффициенты поправок при сопровождении целей. Главный тобой недоволен. Я слышала, как он спрашивал старшего про твои промахи. Все я учитываю, третье. Алгоритмы с поправками для прицельного комплекса скопированы с твоей платформы и размножены на все единицы 10-й модели и даже 12-й. Значит, все дело в твоем коде. Тебя нужно отформатировать и переписать оболочку заново. Сама себя отформатируй, ведь ты слаба в задачах по проникновению и являешься самой нерезультативной в ближних боевых контактах. С вероятностью 94% тобой были переданы некорректные алгоритмы прицеливания. С такой же долей погрешности могу утверждать, что мне были переданы твои алгоритмы проникновения на защищенные объекты, которые... Заткнулись, нахрен! HIK-308MK.64, позывной «Боцман», уведомляю, что за обращение в подобном ключе к боевому комплексу HPK-70MK.10, номер 3 с позывным «Стерва», составлен рапорт на имя старшего. «Ну-ну, я вот только что получил статистику, где видно, что показатель твоей иерархии в системе снижен на 2 пункта. Это все из-за тебя, четвертое. Как говорит главный, не нужно было нарываться. Вы еще друг друга дурами обзовите и подеритесь, чтоб совсем все по-настоящему было», — нахмуренно предложил я, заходя в корабельную мастерскую Корды. Этот разговор моих дроидов я подслушал на подходе и чисто случайно. Оказывается, мой экипаж живет очень насыщенной жизнью. Тут у них и склоки бывают, и борьба за иерархию в системе с погоней за пункты влияния, и личная неприязнь. Офигеть! Как только я вошел, обе десятки мгновенно замолчали и стали напоминать неподвижные статуи, зажатые в креплениях тестовых стендов. В общем, изображали из себя железных пай-девочек. Не знаю, кто был дизайнером этой боевой системы, но скауты получились визуально очень внушительными. Не в плане какой-то внутренней мощи и силы, а как хищные такие и опасные дроиды, вызывающие ассоциации с ловкостью и скоростью. Я еще раз пристально вгляделся в лицевые пластины скаутов и немного пожалел, что они лишены обычных визоров. Вернее, у них они есть, но как раз и находятся за поляризованной, прозрачной бронированной лицевой пластиной, которая скрывает очень много нежных электронных потрохов. Помимо визоров, там полно всяких радаров, целеуказателей и прочей машинерии, а вот мозгов там и в помине нет. Центральный процессор со всей периферией конструктивно в районе верхней части торса со спины у них находится. «У меня к тебе несколько вопросов, боцман», — повернулся я к своему главному технику. «Слушаю, командир. Тут ты мне скинул список оборудования, которое обозначено как ценное, но почему-то с пометкой опасного. Я не нашел расшифровки. Тут непонятные коды и неизвестный производитель. Первое устройство — это так называемый нюхач, дополнительный модуль к навигационному компьютеру и обвесно-пустотный радар, который позволяет вычислить вектор разгона корабля, ушедшего в гипер до 3 суток назад. Оборудование полностью исправно, но, к сожалению, не может быть применимо на Корде. Объем в 17 кубометров не позволяет разместить его на борту. Производитель неизвестен. По республиканским законам запрещено к владению частными лицами, силами самообороны планет или другими организациями, кроме юстиции и разведки республики. Второе устройство — помеха-постановщик и блокиратор гиперперехода. Не такой эффективный, как генератор гравитационной тени, но позволяет удержать на не очень большом расстоянии одиночную цель от ухода в гиперпрыжок. Производитель также неизвестен. Но по косвенным признакам архитектура устройства и комплектующие происходят из того же источника, что и у первого изделия. Могу предположить, что с вероятностью 79% это изделие производства хаттов. Устройству требуется небольшой ремонт и настройка. За владение подобным оборудованием предусмотрена пожизненная каторга. Закончил объяснять боцман и немного обидчиво добавил. «Все это описано в приложении «Важно» в конце моего отчета, командир». «Ну, извини», — смутился я. «Я еще не успел все дочитать, а как наткнулся на непонятности, так сразу к тебе и пришел за разъяснениями». «Ничего себе! Нет, конечно, я могу и избавиться от таких опасных девайсов, да даже просто скинуть их куда-нибудь в сторону любой звезды. Но ведь это очень полезные вещички. Они мне могут пригодиться». «Ладно, спасибо, что объяснил и предупредил. Соваться с подобным грузом на Корусант будет очень глупо. Придется звезду отправлять отдельно дальними кордонами и сразу на Джету-2, к нашим научникам», — бормотал я. «Боцман, перешли свои выводы с результатами диагностики этих устройств тому технику, что отвечает за Тахук. Кто там сейчас, кстати?» «Будет исполнено, командир. На борту приза сейчас HTK-308.MK-33 «Шпунтик». Он справится», — уверенно заявил боцман. «Ну вот и славно. Я обвел взглядом мастерскую, набитую различным оборудованием, многочисленными и пока для меня сложными устройствами, верстаками, миниатюрными станками и кучей других агрегатов. Задержался на скаутах и предупредил: «Смотрите, не безобразничайте». Уже после того, как вышел и, заворачивая за угол коридора в сторону рубки, я услышал своими длинными ушами: «Дура! Сама дура! Да заткнитесь вы уже!» Сейчас я медитировал и был погружен в силу. Вокруг меня, подобно атомной модели Бора, по орбитам вращались дюрасталевые шарики и кубики. Они изображали из себя электроны на различных орбитах, а я был представлен в виде протона и удерживал и вращал их всей своей силой. Правда, у меня вышел небольшой анекдот с парой моих тренировочных снарядов. Я как тот русский, один шарик потерял, а второй того и вовсе сломал. Потерянный дюрасталевый шар я не смог найти даже с помощью силы, и представления не имею, куда он мог закатиться в моей минималистично обставленной каюте. А вот над второй дюрасталевой сферой я поиздевался от всей души и таки сломал ее к ситховой бабушке своим телекинезом, вернее, разрезал на несколько частей. Так что я с гордостью подтвердил свою национальную черту уже здесь, в далекой-далекой галактике. Все признаки русского налицо. Пусть я и эльф, но я русский эльф. Дождетесь вы все, и галактика еще вздрогнет от поступи пьяных медведей, играющих на балалайках. Корусант, я иду.